Стымский не обманул. Молодые люди, стремительно делающие карьеру, имеют большой потенциал благородства, не успевшие еще омрачиться их потрясениями на жизненном пути. Он позвонил в 5:30, весьма довольный собственными розысками. «Я все узнал», — услышал Потапчук его напористый голос. «Отчасти вы были правы, но отчасти был прав я. Летом 91-го в группе советских войск в Германии служило сразу 6 Савельевых. Вам дать все данные?» «Да, конечно. 2 из рядового состава призывники. 1 сержант, другой рядовой водитель. Их данные тоже давать?» «Они молодые ребята, были призваны на службу и вернулись домой сразу после демобилизации». «Нет, их пропусти, только офицеров», — быстро сказал Потапчук, полагая, что эти солдаты не могут представлять для них интерес. «Из подходящих вам только 2, остальные очень молодые. 1 Савельев 65-го года рождения, лейтенант-связист. Он служил в Германии только 6 месяцев, потом его перевели в Казахстан. Кстати, он там до сих пор и служит. Наверное, уже в их армии». «Не подходит», — согласился Потапчук. «Давай следующего». «Другой капитан-переводчик. Но это не мужчина, а женщина, Савельева Лидия Марковна». «Тоже не подходит», — не улыбнувшись, сказал Потапчук. «Женщину можешь исключить». «А кто остальные 2?» «По-моему, вот эти 2 вам больше подходят, поэтому я выписал более подробно», — радостно сказал Стымский. Ему было приятно, что сумел оказать такую услугу мужу тетки. «Ну, говори, я записываю», — не разделяя его радости, сухо произнес Потапчук. Олег Савельевич Савельев, полковник, был начальником штаба дивизии. Ему тогда было 43 года. И Петр Игоревич Савельев, подполковник, он контрразведчик. Ему было 42. Вот и все. «Адреса обоих офицеров у тебя есть?» — взволнованно спросил Потапчук, записывая данные офицеров. «Точные адреса могут быть изменены, но оба офицера уволились из армии после лета 91-го года. Полковник Олег Савельевич сейчас живет в Санкт-Петербурге. У нас есть его последний адрес и телефон». «Давай», — попросил Потапчук, записывая адрес и телефон бывшего начальника штаба дивизии. «А второй Савельев тоже уволился из армии и теперь живет в Новороссийске. На его телефона у нас нет, только адрес». Потапчук аккуратно записал адрес и этого офицера. Потом спросил, а почему они оба уволились из армии? «Первый по болезни. Я не сказал, что это была дивизия ВБС. А второй был уволен из армии из-за каких-то неприятностей. Так можно понять из его личного дела, хотя в деле есть его собственный рапорт об увольнении». «Значит, оба живут сейчас в России?» «Этого я не знаю. Они же не докладывают нам о своем местожительстве. Но по данным нашего компьютера, их последнее место жительства именно Санкт-Петербург и Новороссийск. Если они вам так нужны, вы можете сделать запрос в адресное бюро. Теперь у вас есть их точные данные. Имя, отчество, год рождения. А то я уже сомневаться начал, кого именно вы ищете. Может, вы, Виктор Николаевич, свое собственное детективное агентство открываете, учитывая ваш прежний опыт?» «Какое еще агентство?» — сказал на прощание Потапчук. «Ну, будь здоров, Леонид. Спасибо тебе за все». Он положил трубку, взглянул на Дронго. «Один из 2 был братом Савельева, если действительно у того был двоюродный брат в Германии». Нам остается только узнать, как звали отца Игната Савельева и сравнить его отчество с отчествами родителей этих Савельевых.